Гражина и Джулиан. Мать с сыном. Малыш сразу затих. Губки работали, как маленький, но приемистый насосик. Синие глазки сонно прижмурились. Умаялся бедненький. 4 часа лета из Нефтеозерска, потом на такси из аэропорта в аэропорт, через московские пробки. Гражина погладила сыночка по золотистой головке. Сказала ему по-литовски: «Мой самый красивый мальчик на свете». 8 месяцев назад, когда она уезжала из Каунаса, все вокруг говорили: «Пора, Гражину, ты отучай его от груди». Но на новом месте Аманда, самая умная и тертая из девушек, посмотрев на Гражинин бюст, посоветовала по-другому: «Пока молоко идет, пусть идет. И пацаненку здоровее, и тебе выгода. Закончишь кормить, пол объема пропадет». Гражина ее послушалась. Раньше до родов у нее грудь была 4-й номер. Ничего особенного, а теперь стала 6-й. Таскать тяжело, зато мужчины прямо с ума сходят. Думала, месяц лишний покормит. Ну, 2. А прошло больше 30 дней. И молоко все идет. Бабушка рассказывала, когда после войны совсем плохо с едой было, у нее молоко 4 года не кончалось. И дядя Донца пил, и двоюродная тетя Ниолли, и мама чуть ли не до детсада. Юлюкаса вот тоже не оторвешь. Ни на какие фрукты, йогурты сисю не променяет. За зиму не болел ни разу, несмотря на холода. А витаминоза весеннего не было, а еще успокаивающе действует, засыпает как миленький, буквально через 5 минут. Доктор в консультации говорил, что в материнском молоке какие-то особые ферменты содержатся с анестезирующим эффектом. Юлюкас почмокал, сосок выпустил и тихонько рыгнул, но пока не сытенько. Посопит, передохнет, потом еще попьет, покушает. «У вас же ребенок маленький», — сказала та женщина из агентства, когда уговаривала. «Вы должны о нем думать, о его будущем». Вообще-то Гражина пришла в агентство совсем для другого. Хотела в Америку уехать, поработать массажисткой, а дальше как-нибудь там зацепиться. Другим ведь удается. Во-первых, к темнокожим в Штатах сейчас особенное отношение. Во-вторых, в Чикаго большая литовская община — 80 тысяч человек. Но женщина ее расстроила. Посмотрела заполненную анкету, покачала головой. Говорит, массажисткой в Америке можно работать только со специальным дипломом. На соотечественников тоже особенно не рассчитывайте. У чикагских литовцев с политкорректностью не очень. Темнокожие литовки они вряд ли обрадуются. Ну, вы понимаете, о чем я. Гражина, конечно, поняла, не маленькая. Само собой огорчилась, хотела документы назад забрать, но женщина дверь поплотнее закрыла. Окинула Гражину внимательным взглядом. «Не может быть, — говорит, — чтобы вы с такой внешностью, с такой фигурой одним только массажем на жизнь зарабатывали». Гражина сказала, что 2 года назад, когда вообще без единого литоса осталась, устроилась танцовщицей у Шеста в ночном клубе «Лидо» временно. Женщина обрадовалась. «Я же вижу. Чувственная внешность, природная пластика, потрясающая сексуальность, фантастические данные. Погодите-ка, у меня для вас есть очень интересное предложение». И перешла на шепот. «Вы, — говорит, — только сразу не отказывайтесь. Хорошенько подумайте». Но Гражина отказалась сразу, как только дослушала. А хорошенько подумала уже после, дома, глядя на спящего в кроватке Джулиана. Пошла к отцу Юозасу, потому что привыкла во всем с ним советоваться. Он сказал то, что и должен говорить Кунигас. Смертный грех, погибель души, гиена огненная. После этого Гражина еще 2 дня думала. От слов отца Юозаса было страшно, еще страшнее от неизвестности. Пишут же в газетах всякие ужасы про судьбу девушек, которые уехали на такие вот заработки в Эмираты, Турцию или Японию. Но Джулиан, но квартира, но Америка. Даже если половина из того, что наобещала в агентстве ведьма-соблазнительница, вранье, все равно много получается. Очень много. В общем, попросила Гражина у Девы Марии прощения. Она тоже мать. Она поймет. И поехала. Женщина из агентства говорила: «Вы только представьте, мужчины работают на износ, в очень тяжелых климатических условиях, ненормированный рабочий день, стрессы, особенно у менеджерского состава, а деньги при этом получают большие, колоссальные деньги. В отпуск все как один уезжают в жаркие страны, оттаять душой и телом. Отсюда взыскательность, привычка к хорошему сервису. Это ведь не валенки сибирские, у многих иностранные дипломы. Бизнес-проект, в котором я предлагаю вам поучаствовать, ставит целью подарить людям в приполярном Нефтеозерске кусочек южного солнца. Там открывается эксклюзивный клуб «Коралловый рай». Все девушки сплошь темнокожие, условия на редкость привлекательные. Понимаете, профессионалки из Африки, Америки или Европы ехать туда боятся. Сибирь, холод и все такое. Поэтому рекрутские фирмы по всему бывшему Советскому Союзу получили конфиденциальный заказ. Таких девушек, как вы, довольно много. Плод любви африканских студентов, которые когда-то учились в СССР. Именно так и выразилось, по-старомодному, плод любви. Она вообще очень интеллигентно говорила, та женщина. Поразительнее всего, что нисколько не наврала, еще лучше получилось, чем она обещала. Малыша Гражина взяла с собой. Это было специально оговорено в контракте. Там ведь как в Нефтеозерске? От дома до работы не то что рукой подать, вообще на улицу выходить не надо. На лифте поднимаешься со второго этажа в пентхаус. И все. Тот же самый отель Oil Lake City. Самый шикарный в городе. Знающие люди предупреждали, что она разорится на бабиситерах. Зарплаты в нефтедобывающих регионах ого-го какие. Запросы тоже. Минимум 1000 в месяц выкладывать придется. Но все очень хорошо устроилось. Днем Гражина была всегда с сыночком в номере. Пока он спит после обеда, учила английский. Вечером перед работой уложит его, сказку почитает. Кто-нибудь из девушек, у кого месячный или просто выходной, просто счастливо с Джулечкой переночевать. Даже иногда ссорились между собой, чья очередь. Потому что Юлюкас у Гражины — золотистый ангелос. «Больше не будешь?» Она вытерла ему мокрые от молока губки, потерлась носом о его мягкую пуговку. Джулиан засмеялся. Он всегда смеялся, когда Гражина так делала. Еще он очень любил, когда она начинала рассказывать ему про будущее. Слушал внимательно-внимательно, словно все понимал. «Мистер Вада, мистер Вада, you are urgently requested to proceed to gate 12. Мистер Вада, мистер Вада, вас просят срочно пройти к выходу 12. Объявили по радио. И Гражина все поняла до последнего слова. Не зря аудио у курса английского наизусть вызубрила. Там есть отдельная глава «In the airport». Вот мама выучит английский, накопит много денежек, и мы с тобой уедем в Америку. Там таких, как мы, много-премного. Никто не будет на нас пялиться, тем более обзываться. В Америке за это делают «а-та-та». «А-та-та». — повторил Юлюкас и улыбнулся. Его самого никогда не шлепали, но что такое «а-та-та» он знал. И никто не будет спрашивать: «Как тебя зовут?» «Там Джулианов сколько хочешь». Гражинина мать, дура безмозглая, выбрала для дочки имечко. Как будто из-за этого темнокожая девочка станет такой же, как все. В детском саду у них было две Гражины, в классе три. А все равно по имени никто не называл. То Ириской, то Снегуркой. «У нас с тобой на счете уже целых 20 000, — рассказывала она сыну дальше. «Еще почти 8 наликом, вот тут в поясе». Она похлопала себя по животу. Юлюкас себя тоже понравилось. «Еще, еще». И так звонко расхохотался, что от стойки обернулась женщина в съехавших на сторону очках. сделала ребенку пальцами козу. На себя за все 8 месяцев Гражина почти ничего не потратила, только на сына, плюс подарки от постоянных клиентов. Кольцо с топазом, сумочка Луи Вуитон, шарфиков Эрмес 4 штуки, 3 пары золотых сережек, серебряная зажигалка Монблан, и это только те подарки, которые можно продать. От дирекции клуба ничего плохого Гражина не видела. Мало того, что за хорошую работу наградили недели отпуска, так еще дорогу оплатили, причем кружную, через Варшаву. Вошли в Гражинино положение. Она ведь маме сказала, что работает в Америке, а варшавским рейсом прилетает, потому что с пересадкой. Одно ее тяготило — 8 месяцев без исповеди, без причастия. Значит, придется идти к отцу Йозесу, и он уж выдаст за все сразу. Грехи-то отпустит, никуда не денется, но будет требовать, чтобы Гражина назад, в Нефтеозерск, не возвращалась. А как туда не вернешься-то? Контракт не отработан, и предлагают еще на год продлить. За 2-то года можно очень серьезную сумму накопить. Хватит и обустроиться в Америке, специальность приличную получить. Не все же мандой на жизнь зарабатывать. Это грех тяжкий и вообще противно. Джулиан увидел, что у мамы лицо вытянулось, и у самого тоже губки изогнулись коромыслицем. «Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку?» — запела ему Гражина. Русская детская песенка, ее Сюзи всегда пела. Через минуту мама с сыном снова улыбались, потому что Юлюкас обожал про ладушки. А Гражина придумала, как быть с отпущением грехов. Не к отцу Йозасу нужно идти, а в храм, который у рынка. Там священник ее не знает. Он старенький и лицо доброе. Как вон у того узкоглазого дедушки в смешных очках, что сидит над чашкой чая и, зажмурившись, все чему-то улыбается.